«Я их обоих отправлю на тот свет. Они там станут жить вместе», — продолжал он, улыбаясь злобно. «Вот ты кого полюбил, князь. Вот твоя возлюбленная, что тебе готовит. Брось Заиру, она тебе уж не нужна более. Земная девушка не может быть вечно непорочную. Лелия еще молода, собою прекрасна. Она может возбудить в тебе охладевшую страсть. Она прижмет тебя к своему сердцу и кинжалом поразит тебя. Что медлишь, князь мой, повелитель мой? Гони от себя послушную Заиру и замени ее Лелиею. О, Исаак, Исаак, как ты непостоянен, как ты неблагодарен к твоей Заире. Она тебя любит, дышит тобою, а ты ее презираешь. Забыл ты, князь, мои горячие лобзания, в те мгновения, когда рука твоя блуждала по моей девственной груди? Забыл, когда, упоенный страстью, клялся любить меня вечно, неизменно? Ты все забыл, клятва преступник. Сознайся сам, кто лелеял тебя, как милое дитя, на груди своей? Кто исполнял малейшие твои желания? Кто была твоей послушнейшей рабыней? Кто, князь? Я. Да. Заира лелеяла тебя, любила и дорожила твоим спокойствием, забывая о своем. Сознайся сам, кому ты обязан более из всех твоих наложниц? Ты молчишь? Нет, отвечай. Я всем тебе обязан. Ты единственное мое утешение. Ты будешь наследницей всех богатств моих. Будь уверена, что я не изменю тебе, не изменю своим клятвам. Как ты могла подумать о моей неверности? Какой демон вселил в тебя подозрение? Не демон, но ты сам. Клевета. Не ты ли ночью ходил к Лелии и старался соблазнить ее, любить ее до могилы и изгнать меня? Не ты ли, как собачонка, ползал перед ней и лизал ее ноги? Не ты ли слышал презрительные слова ее и не смел сердиться? Признайся. Правда, Заира, винюсь перед тобой. Если ты любишь, то простишь меня. Что тебе за нужда, прощу ли я, нет ли? Тебе дорога твоя Лелия, ступай к ней, ползай на коленях. Я уйду от тебя или умру преждевременно, и смерть моя будет тебе отрада. Заира последние слова произнесла трогательно. Князь кинулся перед ней на колени и начал молить о пощаде. «Стыдись, Исаак, присмыкаться перед своей рабою. Ползай, лежи ноги у Лелии, а мне дай умереть». «Тебе умереть? И ты думаешь, что я легко перенесу потерю эту? Жизнь твоя дороже всех богатств моих. Если ты умрешь, то и я лягу в один гроб с тобою, живого велю засыпать землею». «Так, князь, ты говорил, когда в первый раз поцелуи твои разжигали мои девственные уста. Вспомни былое. Но оно уже прошло». «Нет, нет, оно вечно для меня существует. Никогда я не забуду того блаженства. Друг мой, неоцененная моя Заира, прости меня и полюби, как прежде. Прости, или я у ног твоих пробуду целый век. Прости меня. Я клянусь, что не изменю тебе вечно. Да поразит меня Магомед», — говорил трепещущий Исаак и целовал ноги хитрой красавицы. «Живи, князь, благополучно, да продлит Магомед век твой. Встань, любезный мой, я забываю все», — сказала торжественно Заира, и князь Исаак кинулся в ее объятия.